Именно приготовление к отъезду делают это скромное обиталище столь пустынным, и этим же объясняется, что я вас так скромно принимаю. Прошу меня извинить. Почти все мои слуги выехали неделю назад. Повторяю, сказал судья Ди, что я сделаю все, что в моих силах, дабы в ближайшее время уладить это дело. Хотя должен признаться, что я испытываю сожаление из-за того, что вы намерены нас покинуть. Это честь для нашего уезда принимать знатного гостя из славного южного купеческого города, но здесь нет той роскоши и изящества, к которым вы привыкли в кантоне. Я никак не возьму в толк, что заставило столь видного господина выбрать именно Пуян для временного уединения. «Это легко объяснить», — ответил Линь Фань. «Мой отец был необычайно деятельным человеком. Он частенько объезжал на лодке канал, лично проверял работу филиалов торгового дома. Когда он проезжал через Пуян, ему полюбились здешние места, и он решил построить здесь дом после того, как уйдет на покой. К несчастью, небо призвало его, когда он был еще в расцвете лет, и он так и не успел выполнить задуманное. Я посчитал сыновним долгом приобрести для дома Линь особняк в Пуяне. «Проявление сыновней почтительности достойно высшей похвалы», — заметил судья. «Возможно, — продолжал Линь Фань, — позже я устроил бы в этом особняке поминальный зал в честь покойного отца. Дом уже старый, но прочный, и я, насколько позволяли скромные средства, кое-что в нем улучшил. Не окажет ли ваше превосходительство мне честь осмотреть сие скромное жилище?» Судья согласился, и хозяин провел гостя через второй внутренний дворик в зал для церемоний, который был еще больше, чем предыдущий. Судья Ди увидел, что пол услан мягким ковром, наверное, специально вытканным для этого зала. Колонны и балки были украшены тонкой резьбой и инструктированы перламутром. Мебель была из ароматного сандалового дерева, а окна вместо шелка и бумаги были закрыты тонкими перламутровыми пластинами, сквозь которые в комнату проникал рассеянный свет. Убранство остальных комнат отличалось той же утонченной роскошью. Когда они дошли до замыкающего внутреннего дворика, Линь Фань слегка улыбнулся и сказал: «Поскольку все женщины уже выехали, я могу показать вам семейные помещения». Судья Ди вежливо отказался, но Линь Фань настаивал, чтобы он осмотрел все комнаты. Судья понял, что Линь Фань хочет дать ему понять, что ему нечего скрывать. Когда они вернулись в зал, судья Ди выпил еще чашку чаю и завел разговор на общие темы. Выяснилось, что дом Линь Фаня давал кредиты высокопоставленным лицам в столице и располагал филиалами в крупнейших городах империи. Наконец, пришло время откланяться. Линь Фань почтительно проводил судью до паланкина. Поднявшись в паланкин, судья Ди вновь заверил Линь Фаня, что сделает все возможное для рассмотрения иска госпожи Лян в кратчайшие сроки. Вернувшись в суд, судья Ди прошел в свой кабинет. Стоя у стола, он принялся отрешенно просматривать документы, которые в его отсутствие принес писец. Но мысленно он все время возвращался к посещению Линь Фаня. Судья понимал, что избрал противника чрезвычайно опасного, в руках которого сосредоточена сильная власть. Он засомневался, попадется ли Линь Фань в расставленные для него сети. Пока судья раздумывал над этим, в комнату вошел управляющий. Судья Ди поднял глаза от документов. «Что ты делаешь здесь, в служебном помещении?» — поинтересовался он. «Надеюсь, дома все в порядке?» Управляющий был в замешательстве и явно не знал, как начать. «Ну, любезнейший», — поторопил его судья, — «говори же». И лишь тогда управляющий сказал: «Несколько минут назад в третий дворик внесли два закрытых паланкина. В первом ехала пожилая дама, сообщившая мне, что по приказу вашей светлости она привезла двух молоденьких девушек. Она не удостоила меня дальнейших разъяснений, но первая госпожа сейчас отдыхает, и я не посмел беспокоить ее. Я посоветовался со второй и третьей госпожой, но они ответили, что их ни о чем не предупреждали, поэтому я взял на себя смелость явиться сюда и доложить вашей светлости».